Ярослав сдержанно поздоровался за руку, показал на табуретку. — Только что из Москвы, — продолжал Закомарный. — 3 месяца не бывал. И слышу, у тебя терем сгорел. Какая досада! — Ничего. Это к лучшему, — проговорил Ярослав, испытывая недовольство. — Построю новый. Спасибо за соболезнование. — Ты куда-то спешишь? — В свои пенаты. — Погоди. Сядем, поговорим. Давно не виделись. Авидий Сергеевич подтолкнул кухарку, уже разливающую виски. — Давай скорее и выметайся. — Как-нибудь в другой раз. Вознамерился было отказаться Ярослав, но Авидий Сергеевич был не из тех, кому отказывают. — У нас есть что сказать друг другу. — И о чем спросить? Заинтриговал он и дождался, когда исчезнет служанка. — Знаю, у тебя есть подозрение, что дом подожгли мои люди, так? После того, как у тебя в гостях побывала девушка по имени Юлия. Так вот, должен сказать тебе, что это правда. Ярослав непроизвольно сел. То же самое сделал и Закомарный, подняв пластмассовый походный стаканчик. Я все выяснил, провел следствие и допросы с пристрастием. Поджег мой человек, фамилия Дагаев. Ты его видел, чернобородый такой. Давай выпьем. За встречу, что ли? Теперь было ясно, отчего Закомарный шел в вагончик чернее тучи. Признаваться в таких вещах для самолюбивого человека тяжело. Ярослав чокнулся с ним и выпил. Понимаешь, он с кавказскими кровями, парень горячий и ревнивец страсть, закусывая зеленым перцем, сообщил Авидий Сергеевич. Юлия у него объект поклонения. 2 года ездит с ней в командировке. Она его дразнит, держит как прислугу. Понятно, девушка с претензиями, избалованная. Вот он и запалил твой дом сгоряча. — Я подумал, он ее жених, — сказал Ярослав. — Ну да, он иногда представляется женихом. Только у Юлии жених сейчас за границей живет. Русский. А этот губу раскатал. — Как ее настоящее имя? Юлия или Елена все-таки? Авидий Сергеевич такого вопроса не ожидал. Чтобы не показать виду, стал разливать виски, тянул паузу. «Вообще-то Елена. Она не любит это имя. Но это все ерунда, Ярослав. Давай решать, что делать. Есть 2 предложения. Первое. Я полностью возмещаю убытки. Восстанавливаю дом в... ну, как скажешь. В течение, допустим, 2 месяцев. Строительную бригаду и материалы завожу завтра же. И выплачиваю тебе моральный ущерб. Сумму назовешь. Второй вариант. Выдаю тебе Дагаева, что называется головой, как раба. И делай с ним, что хочешь. Можешь в цепи забить и держать вместо собаки. Можешь камень на шею и в озеро. Твоя воля. За поджог дома смерть. Хороший закон. Хороший, потому что неписанный. А в России-то беспредел. Вот он и расслабился. А где он сейчас? В Греции вместе с Юлией? Почему в Греции? Напрягся Закомарный. Кто сказал «в Греции»? Не знаю. Сам себе удивился Ярослав и потряс головой. «Нет, погоди! Кто тебе сказал? С чего ты взял, что в Греции?» Закомарный покосился на дверь, за которой скрылась кухарка. «Никто не говорил. Почему-то выскочила Греция. Смотри, выскочила. На Канарах они отдыхают в свое удовольствие. Вернее, отдыхает Юлька, а этот при ней служит. Когда ж они приедут? —